Глава 20. Скажите сексу «да». Этого достаточно, а достаточного слишком много. Папай. Ваш брачный контракт включает условия взаимной эксклюзивности сексуальных отношений. Вы обязаны исполнять свои обязательства и идти на физическую близость. Вы должны быть доступны хотя бы раз в неделю. Хочется вам этого или нет? Если секс вызывает у вас досаду, если вы пытаетесь от него уклониться, спросите себя, что может привести вас в соответствующее настроение. Не забывайте высказывать свои желания мужу в духе капитулировавшей жены. Это означает, что вы должны исполнять свою роль в здоровых сексуальных отношениях, регулярно демонстрируя свою доступность для этого приятного опыта. Секс в браке — это один из самых духовных способов напомнить себе, кто мы. Когда супруги объединяют энергию и сливаются физически, происходит нечто мистическое и необъяснимое. Принципы капитулировавшей жены в браке оказывают потрясающее воздействие на атмосферу спальни. А происходящее в спальне оказывает колоссальное влияние на ваш брак. На это есть несколько причин. С одной стороны, мужчины не хотят заниматься сексом с матерью, а когда мы стремимся к контролю, то начинаем напоминать им матерей. С другой стороны, когда женщина отказывается от контроля в сексуальной сфере и более не диктует, когда, как и где заниматься сексом, она может сосредоточиться на принятии и собственной уязвимости. Подобное поведение пробуждает в мужчине мужское начало, и ему еще сильнее хочется быть нежным и щедрым с женой. Чем больше внимания он ей уделяет, тем более благодарной и удовлетворенной она себя чувствует. А если женщина выражает свою благодарность, мужчина испытывает гордость, и ему хочется давать жене больше и больше. Если мои слова кажутся вам пустым теоретизированием, не имеющим ничего общего с реальностью, не падайте духом. Страстные, приносящие взаимное удовлетворение сексуальные отношения не столь недостижимы, как вам кажется. Поскольку здоровая реакция взрослого человека включает желание заняться сексом, то если секс с мужем не доставляет вам удовольствия и вы к нему не стремитесь, значит, в вашей семье что-то не так. Потеря аппетита — это признак болезни. Вам нужно что-то сделать, чтобы исцелиться. Вы почувствуете, что вам стало лучше, когда сексуальное желание вернется в полной мере. Возможно, ваше сопротивление связано с обидой или гневом. Возможно, вас отталкивает какой-то физический фактор. Может быть, вы пережили эмоциональную травму, которая мешает вашим естественным желаниям. В чем бы ни был корень проблемы, для достижения истинной близости ее нужно решить. Вот несколько причин, по которым женщины теряют интерес к сексу. Самые распространенные жалобы. Я не в настроении. Я часто слышу, как женщины говорят, что они не в настроении. Это неуважительная причина — отказывать мужу в постели. Вы прекрасно знаете, что настроение приходит и уходит. То, что вы не хотите секса вначале, вовсе не означает, что вы не воспламенитесь потом. У вас всегда есть выбор, что делать со своим телом. Но если вы стремитесь к истинной близости, соглашайтесь на секс хотя бы раз в неделю, когда ваш муж этого хочет. Не думайте о своем настроении. В конце концов, зачем упускать шанс, если физические отношения — важнейшая часть истинной близости? Соглашайтесь на авансы мужа, и он почувствует себя любимым. Но я вовсе не предлагаю вам становиться тряпкой. Согласие на секс не означает, что вы сначала не должны попросить о том, чего хотите сами. Например, я могу ответить на авансы мужа. Но для настроения мне не помешал бы хороший массаж. Или «Я готова, если ты сначала меня поймаешь». Я могу пожелать свечи и ароматические масла, определенную позицию или любимую музыку. И муж счастлив дать мне то, чего я хочу, потому что, как всегда, он хочет сделать меня счастливой. Я не ощущаю с ним эмоциональной связи. Если вы утратили тягу к сексу, потому что чувствуете себя нелюбимой или слишком перегруженной ответственностью, значит, вы слишком много на себя взяли. Вы не можете найти время для романтических отношений после целого дня, потраченного на работу и уход за детьми. Попробуйте переложить часть ответственности на мужа, и у вас сразу появятся силы. Живите по принципам капитулировавшей жены. Проявляйте уважение, принимайте с благодарностью, откажитесь от контроля и, а это, пожалуй, самое главное, больше внимания уделяйте себе. Регулярный физический контакт начнет приносить вам больше наслаждения, потому что ту энергию, которую раньше вы направляли на отказ от секса, теперь можно будет использовать на то, что сделает секс приятным. Кто знает, может быть, секс займет первое место в списке ваших любимых занятий. Если вы думаете, он ни в чем мне не помогает, так почему я должна делать то, чего он хочет? То вспомните, что долгое воздержание не идет на пользу никому. Ваше отношение никак не приближает вас к восстановлению гармонии. Кроме того, если вы будете использовать секс в качестве награды за хорошее поведение, а не для взаимного удовольствия, то подорвете свою власть и свои здоровые желания. Говорите «да» при любой возможности. Так вы избавите себя от охлаждения, возникающего из-за сексуальной борьбы самолюбий. Я не могу достичь возбуждения. Порой отсутствие желания не связано с раздражением или отчуждением в отношениях с мужем. Посоветуйтесь с доктором. Возможно, эта причина носит чисто физиологический характер. Некоторые лекарства снижают либидо. Кормление ребенка или менопауза также вызывают временное ослабление сексуального влечения. Порой такие проблемы имеют очень простые решения. Можно, к примеру, перейти на другие лекарства или попробовать гормональную терапию. Если врач не рекомендует никаких действий, а лишь ожидания, например, прекращение кормления, завершение курса приема лекарства или перехода на иную стадию менопаузы, то вы должны откликаться на желание мужа хотя бы раз в неделю. Если вас не мучает боль, то такое состояние мало чем отличается от первой причины — нет настроения. Отказываясь от секса, вы лишаете себя и своего мужа истинной физической близости. А если вы не откажетесь, кто знает, чем все закончится. Возможно, вы тоже получите наслаждение. Не забывайте говорить о том, что доставляет вам удовольствие. Идеальная любовь — большая редкость. Чтобы быть хорошим любовником, нужно постоянно обладать проницательностью мудреца, гибкостью ребенка, чуткостью художника, пониманием философа, всепрощением святого, терпимости ученого и силой гиганта. Лео Бускалья. Выявление и исцеление сексуальной травмы. Если эта глава вызвала у вас страх, то, возможно, вы избегаете секса, чтобы защититься от боли сексуальной травмы, полученной в прошлом. В этом случае вы не одиноки. У меня тоже было двойственное отношение к сексу с мужем. Я всегда хотела наслаждаться физической любовью, но, с другой стороны, вообще не хотела секса. Когда я честно рассказала об этой двойственности другим женщинам, то поняла, что у нас много общего. Многие женщины страдали от той же эмоциональной травмы, связанной с сексом. И многих мучило тягостное чувство беспомощности и насилия. Некоторые женщины вступали в сексуальные отношения в слишком юном возрасте. Другие были жертвами насилия инцеста или домогательств, какой бы ни была травма. Суть оставалась одинаковой. Мы порой связываем сексуальный опыт с пережитыми ранее травмами и ощущаем мучительную тревогу даже во время здоровых сексуальных отношений по взаимному согласию. Проще говоря, мы боимся потерять контроль над собственным телом. Мы хотим сами определять, когда, где и как заниматься любовью. Потому что такой контроль вселяет в нас чувство безопасности и избавляет от страха. Мы все говорим, что хотим, чтобы нас желали и преследовали. Но когда такое случается, мы часто отвергаем собственных мужей и радость спонтанного секса. Прочная защита, возведенная когда-то, не дает ощутить истинную близость и вызывает в нас чувство одиночества. Если вы порой уступаете желанию мужа из чувства долга или под давлением, это может стать причиной сексуальной травмы. Если вам кажется, что вы всегда уступаете под давлением, постарайтесь осознать свой страх. Этот страх и чувство долга проявляются в сопротивлении любому физическому контакту. Женщины начинают думать. Первое. Если я его поцелую, он может возбудиться. Второе. Если он возбудится, то захочет секса. Третье. Если он захочет секса, мне придется ему уступить, потому что я сама его возбудила. Четвертое. А я, может быть, этого и не захочу, поэтому, чтобы не оказаться в глупом положении. Пятое. Я вообще не буду его целовать, по крайней мере, страстно. Проблема заключается в том, что подобный образ мысли лишает нас всех других чувственных удовольствий, которые могут и не вести к оргазму. Эротические наслаждения, массаж спины, совместный душ или обычные игры кажутся нам слишком опасными, и мы отказываемся от них. Если вы пережили сексуальную травму, вам понадобится мягкий и спокойный советчик, который поддержит вас в процессе анализа пережитого опыта и поможет исцелиться. Возможно, стоит воздержаться от секса с мужем в период исцеления, нанесенных в прошлом ран. Но разве я не сказала, что вы всегда должны соглашаться на секс? Да, сказала. Но из любого правила есть исключение. Если вы проходите курс психотерапии или другого лечения, то вам стоит на время воздержаться. Объясните мужу, что есть ряд проблем, которые не позволяют получать удовольствие от секса, и вам нужно их решить. Но при этом установите временной лимит, например, 3 месяца. Пообещайте, что сразу же скажете, когда все придет в норму. Поблагодарите мужа за терпение. Убедите в том, что по-прежнему считаете его привлекательным, что ваши травмы никак с ним не связаны. Возможно, он будет продолжать предлагать вам секс в это время. И каждый раз только вы должны решать, стоит вам соглашаться или нет. Откровенный разговор об отсутствии влечения помогает вернуть дух истинной близости. Муж перестанет гадать, станете ли вы когда-нибудь страстной любовницей, а будет надеяться на будущее. Попросите мужа поддержать вас в этой ситуации. Так вы пробудите в нем мужской инстинкт истинного защитника. Чтобы вам не казалось, что муж не сможет вас поддержать, я расскажу вам историю Джины. Джина сказала мужу, что борется с сексуальными травмами, пережитыми в юности, и несколько месяцев, пока будет продолжаться курс терапии, не сможет заниматься сексом. Говоря об этом, Джина так нервничала, что могла смотреть только в пол, с трудом сдерживая дрожь. Но как только все было сказано, она ощутила невероятное облегчение и поддержку. Ее муж повел себя как нежный, добрый мужчина, каким он и был в действительности. Он сказал, что любит ее, несмотря ни на что, и хочет защитить. Когда Джина спросила, не будет ли ему слишком тяжело воздерживаться от секса, он ответил, «Я готов с этим справиться». Возможно, вы тоже будете приятно удивлены. Говоря мужу о своих страхах, Вы показываете свою уязвимость, и это делает вас исключительно сексуальной. Вы демонстрируете доверие и веру в мужа, что не может не вызвать в нем уважение. Когда вы говорите откровенно, ему сразу хочется защитить вас, и вы в его глазах становитесь невероятно привлекательной. Заручившись поддержкой мужа, ищите хорошего психотерапевта, группу поддержки или книгу, например, «Смелость для исцеления» Лоры Дэвис. Сделайте все, чтобы обрести сексуальную цельность. Когда простуда проходит, возвращается аппетит. Так и сексуальное желание вернется, когда вы исцелитесь. Нужно лишь быть нежной и верной себе, и вы снова ощутите это волшебное чувство. «О, я боюсь постоянно. Просто я веду себя так, словно совсем не боюсь». Кэтрин Хепберн. Пережили вы сексуальную травму или нет, но, возможно, вы находитесь под влиянием заблуждений. Я расскажу вам о самых распространенных мифах и малоизвестных фактах, о которых мне рассказывали разные женщины. Миф первый. Если я не стану заниматься с ним сексом, он найдет себе другую. Факт. Если ваш муж хороший парень, вам не о чем беспокоиться. Другими словами, если он не трахает все, что движется, если он нормальный человек, то из-за временного перерыва в сексуальных отношениях не станет искать секса в других местах. А если он хронический изменник, то вернитесь к вступлению в этой книге и переслушайте раздел «Когда нужно прекратить уступки». Если муж изменял вам и раньше, трудно поверить, что он сохранит верность, когда вы будете недоступны, пусть и временно. Но если он способен на верность, то наверняка не станет искать секса с другими женщинами. А вот без уважения и восхищения мужчина жить не может. Постоянный контроль и критика гораздо более опасны для моногамии, чем сексуальное воздержание. Если сейчас вы не можете заниматься с мужем сексом, пообещайте ему секс в будущем. Скажите, что вам нужно пройти курс терапии, чтобы залечить раны прошлого. 3 месяца вам будет слишком тяжело заниматься сексом. Если вы откровенно объясните это и обозначите временные границы, то муж вряд ли начнет искать удовлетворение у других женщин. Порой мужчины изменяют женам от злости или из-за одиночества. Однако обычно они делают это лишь для того, чтобы вернуть себе мужественность и близость, утраченные в атмосфере постоянной критики и контроля. Еще одна причина для измены — ощущение того, что мужчина никогда не сможет удовлетворить свои сексуальные потребности в браке. Все это не делает вас виноватой в измене мужа. Он сам несет ответственность за свои брачные обеты. Но вы не должны унижать его мужское начало и воздерживаться от секса бесконечно. Когда вы показываете, что здоровая сексуальная жизнь важна для вас, что вы собираетесь вернуться к ней сразу же, как только сможете, в вашем браке возникает атмосфера близости и доверия. Вы не должны просто игнорировать желание мужа, не стремясь к каким-либо улучшениям в будущем. Возможно, мужу нужно больше секса, чем вы можете ему дать, особенно в такой сложный период. К счастью, мужчины способны удовлетворять себя сами, когда мы недоступны. Ваш муж наверняка прожил много месяцев, а то и лет без секса до встречи с вами. Перерыв в ваших отношениях не толкнет его в постель другой женщины. Вспоминайте об этом, когда вас будет охватывать страх. Некоторые женщины видят в мужской мастурбации угрозу для семейного счастья. Но для мужчин это всего лишь физическая функция, а не потрясающий сексуальный опыт. Есть старая шутка. 98% мужчин мастурбируют, а 2% врут. Ваш муж наверняка принадлежит к большинству. Возможно, во время мастурбации он даже смотрит порнографию. Но то, что он читает или смотрит, остается на его совести. Вас это не касается. Девушка на глянцевом развороте — это не женщина из плоти и крови, так что не обращайте на это внимания. Мои рассуждения о мастурбации и порнографии могут показаться вам отвратительными, но согласитесь, вы не можете контролировать своего мужа в этой сфере. Любые попытки остановить его — это форма контроля, то есть пустая трата времени и помеха достижению истинной близости. Вспомните, что мужчину потянуло к вам, потому что мужчин вообще тянет к женщинам. Так они устроены. И ваш муж — не исключение. Миф второй. Если у нас будет секс, мне тяжело будет скрыть от него, какая я толстая, веснушчатая, морщинистая, потная. Факт. Мы привыкли считать себя некрасивыми без душа, прически, макияжа, духов, красивой одежды и украшений. Мы, женщины, особенно суровы к себе в смысле внешности. Но как бы вы ни выглядели, у вас женское тело и запах, и женственная душа. И все это очень привлекательно для мужчины. Вот почему он от вас без ума. Используйте эту возможность для достижения настоящей близости. Старайтесь не уклоняться, когда муж ласкает ваш живот, смотрит на ваши бедра или пробегает пальцами по не совсем чистым волосам. Не стойте между ним и его наслаждением. Не думайте о своем запахе и телесных выделениях. Если ему нет до этого дела, то почему вы должны об этом думать? Чрезмерный самоконтроль мешает близости. Когда вы начнете принимать себя такой, как есть, то будете считать себя привлекательной в самые невероятные моменты. Раньше вам такая мысль никогда не пришла бы в голову. Отказывая мужу из-за того, что вы считаете себя непривлекательной, вы словно говорите, что у него плохой вкус. Но на самом деле вкус у него превосходный, ведь он женился на вас. Своим отказом вы критикуете его образ мысли, а это проявление неуважения. Когда вы упускаете возможность физической близости с мужем из-за сомнений в своей привлекательности, это неприятно для вас обоих. Вы лишаете мужа шанса доставить вам удовольствие, а себя — возможности принять его ласки и почувствовать себя прекрасной в его объятиях. И виной всему ваше необъективное отношение к собственному телу. Почему бы не воспользоваться возможностью почувствовать себя прекрасно? Скажите себе: «Я его возбуждаю. Он считает меня красивой и сексуальной». Даже если он не говорит этого вслух, дела говорят сами за себя. Миф третий. Если я сейчас ему откажу, он не захочет заниматься со мной сексом в будущем. Факт. Хотя постоянные отказы расстроят кого угодно, но ваш муж вряд ли оставит свои попытки. Вспомните игровые автоматы. Игроки продолжают дергать за рычаг игрального автомата в надежде выиграть джекпот. И ваш муж от них ничем не отличается. Это особенно справедливо в те моменты, когда вы заранее сказали ему, что какое-то время будете воздерживаться от секса, но с ним это никак не связано. В такой ситуации он не станет воспринимать ваш отказ на личном уровне. Кроме того, он не оставит своих попыток, потому что к этому будет понуждать его природа. Инстинкт заставляет мужчину сеять свое семя. Если муж сам не просит секса, то, скорее всего, у вас возникла более серьезная проблема — отказ вне спальни. Старайтесь проявлять уважение и заботу. И, конечно же, по возможности соглашайтесь на предложение секса. Миф четвертый. Если я не буду заниматься с мужем сексом, когда он этого хочет, он перестанет любить меня. Факт. Любовь мужа не зависит от секса. Он любит вас и в постели, и вне ее. Если вам кажется, что это не так, вам нужно серьезно поработать над самооценкой. Не следует недооценивать те уникальные качества, которые заставили мужа влюбиться в вас. Он любит вас по самым разным причинам. Как мать его детей, как хозяйку его дома, как женщину, которая смеется его шуткам, помнит название всех созвездий, восхищается его мускулами. А еще за вашу восхитительную прическу, когда вы собираетесь на пляж. Вспомните, что вы ценны для мужа как человек, а не только как сексуальный партнер. Муж не женился бы на вас только ради этого. Сексом он мог заниматься и без столь значительных усилий. Разумный мужчина не станет требовать секса, если вы этого не хотите. Он будет жаловаться, но не перестанет любить вас. Помните, он хочет, чтобы вы были счастливы. И если для этого придется какое-то время удовлетворять себя самостоятельно, он это сделает. Миф пятый. Если я займусь с ним сексом, и это получится не слишком хорошо, он будет жаловаться, что раньше ему было лучше. Факт. Потрясающий секс может случиться тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Помните, цель секса — духовная и физическая близость. И это отличает брак от других отношений. Секс не всегда бывает потрясающим, так что не стоит стремиться к невозможному. Миф шестой. Если я не стану заниматься с ним сексом, он рассердится, а я буду виновата. Факт. Это может быть правдой. Но есть простой рецепт решения этой проблемы. Извинитесь. Подтвердите, что вы лишаете его секса, и скажите, что вы изо всех сил стараетесь решить проблему и снова стать хорошей сексуальной партнершей. Вы не можете позволить себе терзаться чувством вины и ругать себя. Вы можете раскаиваться и стремиться ускорить процесс восстановления близости, в том числе и сексуальной. Но чувство вины лишит вас сил, необходимых для решения проблем, стоящих между вами и здоровой сексуальной жизнью. Миф седьмой. Если я начну заниматься с ним сексом, мне придется довести его до оргазма. Факт. Так часто думают женщины, пережившие в прошлом сексуальное насилие. И это совершенно понятно. Если вас изнасиловали или просто домогались, вы можете думать так. Вы знаете, что простого отказа может оказаться недостаточно. Некоторые жены воспринимают секс чрезмерно упрощенно в черно-белом свете. Нам кажется, что либо мы должны им заниматься и пройти весь путь до конца, либо им не стоит заниматься вовсе. Когда мы целуемся, раздеваемся или посылаем еще какой-то символический сигнал, пути обратно нет. Если ваш муж — один из тех хороших парней, о которых мы говорили в первой главе, он не станет вас ни к чему принуждать. Напомните себе, что он никогда так не поступит. Если вы попросите хорошего парня, то есть своего мужа, остановиться во время секса, он будет недоволен, но не станет насиловать вас. Я просила женщин из нашего кружка провести такой эксперимент. И вам я тоже это советую. Вы поймете, что остаетесь хозяйкой собственного тела. Получив доказательства, мы понимаем, что у нас всегда есть выбор. Это понимание поможет вам почувствовать себя свободной в сексе. Я готова жить в мужском мире, если смогу оставаться в нем женщиной. Мэрилин Монро. Радуйтесь, когда муж вас домогается. Я разговаривала с сотнями женщин. Большая часть тех, кто не испытывал сексуального желания, говорили мне об этих семи мифах. У многих в прошлом был опыт сексуального насилия. Другими словами, вы не одиноки. Но вы сами отвечаете за свое исцеление, особенно если вините в отсутствии у себя влечения собственного мужа. Некоторые женщины жаловались мне, что мужья постоянно требуют от них секса, как будто это проблема. Они удивлялись, когда я говорила, что это замечательно. В моем представлении действия мужчины доказывают, что он обладает здоровым мужским началом, не воспринимает жену как собственную мать, ощущает к ней физическое влечение. И все это очень хорошо. Муж Жанин, Карл постоянно хотел секса. Она это чувствовала и тратила массу сил на то, чтобы уклониться. Начав жить по принципам капитулировавшей жены, она дала себе слово заниматься с мужем сексом хотя бы раз в неделю, вне зависимости от своего настроения. Она уподобила секс стирке и другой домашней работе. «Возможно, сейчас мне этого не хочется, зато потом одежда чистая», — объясняла она мне. Про себя Жанин стала называть эту ночь «ночью стирки». Стоило ей преодолеть внутреннее сопротивление и следовать принятому решению, давление со стороны мужа ослабло, и Жанин стала получать истинное удовольствие в постели. Кроме того, Карл перестал постоянно требовать секса, а она больше не видела угрозы в его объятиях и поцелуях. Решение женщины может показаться чрезмерно рациональным, но это помогло Жанин по-настоящему сблизиться с мужем и вспомнить, как приятно заниматься любовью. «Я знаю, что вы надеетесь на большее, чем регулярные ночи стирки с собственным мужем, и это совершенно правильно. Поверьте, принципы капитулировавшей жены помогут вам вернуть физическую близость, то есть то, что отличает ваши отношения от любых других. Уверена, что к вам вернется и страсть, и влечение, так же, как они вернулись к Жанин. Попробуйте регулярно соглашаться на секс, и это произойдет. Залечить сексуальные раны нелегко. Но если женщины из первого кружка капитулировавших жен это сумели, значит, вы тоже найдете в себе смелость. Вы заслуживаете наслаждения собственной сексуальностью с мужчиной, который связал с вами свою жизнь. Не позволяйте страхам и ранам прошлого стоять на вашем пути. Вам никогда не почувствовать себя более женственной, а вашему мужу более мужественным, чем в зените физической близости с самым любимым человеком в мире.